Как появился медик-медиум? Наивысший дух, выражение Божьего сострадания, которое я называю духом сострадания, пришел в мою жизнь, когда мне было 4 года, чтобы научить меня видеть истинные причины страданий людей и нести эту информацию миру. Дух сострадания постоянно, ясно и точно говорит мне на ухо, как будто рядом стоит друг и рассказывает о симптомах всех, кто меня окружает. Кроме того, с ранних лет дух сострадания научил меня видеть физические сканы людей, выявляя, как при сверхмощной магнитно-резонансной томографии, все блоки, болезни, инфекции, неблагополучные зоны и прошлые проблемы. Моя работа как посланника духа сострадания заключается в том, чтобы продолжать нести передовую исцеляющую информацию в медицинские и здравоохранительные сообщества. Это означает публикацию книг и подкастов, размещение сообщений и присутствие в социальных сетях, а также любые другие способы донесения информации до хронически больных людей. Знания, собранные в этой аудиокниге, получены благодаря тому, что дух сострадания просмотрел сотни миллионов хронически страдающих людей и расшифровал различные переменные, условия и состояния психического здоровья, с которыми они живут, которые чувствуют или от которых страдают. Дух собирает обширную информацию о том, что переживают люди здесь, на Земле, и дает понимание, как правильно передать этот материал, чтобы каждый человек с хроническим заболеванием получил поддержку и возможность использовать эти сведения для исцеления. Много раз, когда я сидел за своим столом и получал информацию, которую вы узнали в этой аудиокниге, я оказывался в сфере света, которая выводила из моего личного мира и окружения, чтобы я мог совершенно ясно слышать голос духа сострадания и видеть все, что он мне показывал. Однажды, когда я сидел, собираясь с мыслями, чтобы записать слова духа о расстройствах пищевого поведения, я спросил: «Где ты?» Дух сострадания ответил: «Я здесь». Я просто открываю план, позволяющий получить информацию о более чем миллиарде расстройств пищевого поведения на планете, чтобы предоставить информацию, которая охватит всех, кто борется с этим недугом. Я хочу, чтобы она была всеобъемлющей, чтобы были учтены все. Дух сострадания видит состояние человека на этой планете, а затем дает глубокое понимание того, как и почему оно возникло, и что можно сделать с помощью ресурсов, которыми мы располагаем. Мы видим вас. Мы знаем, с чем вы сталкиваетесь, и мы не хотим, чтобы вы переживали это хоть мгновение дольше. Дело моей жизни – донести до вас эту информацию, чтобы вы смогли подняться над морем путаницы, шумом и риторикой сегодняшних причуд и тенденций в области здоровья, вернуть себе здоровье и жить на своих собственных условиях. Люди часто говорили: «Какой у тебя дар?» Некоторые даже называли меня пророком. Я отвечал: «Это не мой дар, это ответственность, которую я несу по отношению к другим. Это дар, преподнесенный вам. Если у человека есть призвание альпиниста, он действительно одарен. Он может взобраться на гору и даже рисковать своей жизнью, делая это. Этот дар приносит ему удовлетворение в душе. В то время как другие будут смотреть с благоговением, альпинист взбирается на гору для себя, чтобы доказать, что он может это сделать и достичь этой великой цели, или что он может сделать это лучше, чем раньше. Дар, о котором говорю я, совсем другой. В том, что я слышу голос, нет никакого самоудовлетворения. Это не для моих личных целей. Голос, который я слышу, предназначен для всех, кто хочет слушать, для каждого, кто страдает. Да, всегда есть удовлетворение, когда чья-то жизнь меняется и кто-то выздоравливает. Это радость, знать, что кто-то избавлен от физических или душевных страданий. Вы не обязаны испытывать ко мне симпатию. Вам не обязательно должно нравиться послание, которое я передаю, то, как я его передаю, и вы даже не обязаны верить в голос, который дано мне слышать. Я остаюсь посланником. Я никогда не хотел слышать этот голос, даже после того, как уже начал его воспринимать. От него невозможно было убежать, и в конце концов мне пришлось смириться с тем, что он никогда не исчезнет. Знаете, эта информация всегда здесь для вас, и у нее уже есть опыт выведения хронически больных из глубин потерянной надежды, болезни и отчаяния к свету исцеления. Дискриминация из-за того, что я парень, который слышит голос, была проблемой всю мою жизнь, но это не идет ни в какое сравнение с теми ущемлениями, которым подвергаются хронически больные. Я навсегда посвятил себя тому, чтобы прикрывать спины таких людей, и пока я еще здесь, следить за тем, чтобы продолжать передавать информацию от духа сострадания. Моя работа заключается в том, чтобы принести ясность тем, кто готов потратить время, чтобы узнать, что не так с их телом. Не потому, что оно слабое или неисправное, а потому, что существуют реальные причины, связанные с жизнью на этой планете, которые могут ухудшать качество жизни человека. Энергия – это ценный ресурс, а у многих людей с хроническими заболеваниями ее просто недостаточно. Если человек использует имеющуюся у него энергию и приложит усилия, чтобы узнать эту информацию свыше, у него появится возможность получить результаты. Моя задача – помочь тем, чье доверие было подорвано в других сферах здравоохранения, тем, у кого его осталось ровно столько, чтобы воспользоваться моей информацией для движения вперед. Если вы хотите узнать больше о моей истории, вы найдете ее в книге «Взгляд внутрь болезней», обновленное и дополненное издание. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2024 году.